Глава 18. Я так сильно втискиваю пальцы в стекло бокала, что, кажется, на нем останутся вмятины. Несмотря на слабость, в животе бьют шипящие гейзеры, омывая пустившееся вскачь сердце волнами счастья. Тайлер здесь. Форест Хиллз. Вернулся раньше. Я выскакиваю в прихожую, как есть. Босая, в смятой футболке и с растрепанными волосами. Останавливаюсь, будто вкопанная, глядя, как входная дверь распахивается, и на пороге, впуская вечернюю влажность и щемящую радость, появляется Тайлер. Едва мы встречаемся глазами, мириады невидимых искр разрываются в воздухе вокруг нас, попадая прямиком в сердце. Его присутствие мощнее самого большого магнита. Меня так сильно тянет к нему, что, кажется, ноги на дюйм отрываются от пола. «Ты здесь!» Мой голос хрипло дребезжит, и приходится пришпорить себя к месту, чтобы не броситься ему на шею. Ради собственной безопасности я должна держать дистанцию. «Почему ты вернулся раньше?» Тайлер моргает, разрывая плотную нить нашего зрительного контакта, и идет в мою сторону. Кожа мгновенно начинает ныть от желания его прикосновений, так же, как умирающий от жажды, сходит с ума, ощущая близость воды. Я снялся с турнира. Почему? По-прежнему стоя на месте, я жадно впитываю едва уловимое дуновение ветра, доносящего его запах. Тайлер делает еще один шаг вперед, но затем, словно вспомнив о чем-то, хмурится и остается стоять на месте. Учится себя сдерживать. «Приехал за тобой». Всего одна произнесенная им фраза рождает во мне целый карнавал эмоций, от взрывного восторга до десятибальной паники. Он приехал за мной? Хочет, чтобы я бросила Итана и была с ним? С парнем, к которому меня безудержно влечет, но о котором я совсем ничего не знаю. С Итаном я представляла себе все. Нашу свадьбу, совместный быт, общих детей, застолье у родителей. А какое будущее меня ждет с Тайлером? Пусть сейчас у нас с Итаном временные трудности. Мы сможем их преодолеть. Ведь отношения двух людей — это больше, чем страсть и увлеченность. Общий круг интересов, схожие представления о жизни. Тайлер же дерется за деньги. Каково мне будет наблюдать, как очередной громила на ринге пытается его покалечить? Сама того не замечая, я делаю шаг назад и, как кукла с пружиной в шейном механизме, трясу головой. «Тайлер, не все так просто. Ты не понимаешь. Я и Итан, мы давно вместе. Знаем друг друга. Я не могу взять и все перечеркнуть». Заломив руки за спину, я с мольбой заглядываю в застывшее лицо, ища в нем хоть какой-то намек на злость или разочарование. Я хочу, чтобы он разозлился. Назвал меня лживой трусихой. Сделал хоть что-то, чтобы снизить отчаянный градус моей вины перед ним, а не безмолвно принимал бессвязный поток моих неубедительных доводов. Я просто не могу, Тай. Завершаю свой никчемный монолог. Мы совсем друг другу не подходим. Я снял квартиру в Стейтон-Айленд. Скину адрес тебе в сообщении. Отчаяние и необъяснимая тоска вновь затопляют нутро. Снял квартиру, уезжает, опять оставляет меня. Черт подери, Рика, нельзя усидеть на двух стульях сразу. Определись уже в своих желаниях. Тайлер, я не приду, шепчу, опуская взгляд в пол. В висках тяжелеет, и темная паркетная доска расплывается в мутное пятно. Пожалуйста, прости меня. Из глаз катятся слезы, которые я уже не в силах замаскировать. Умом я понимаю, что поступаю правильно, но сердце протестует, истерично колотясь о грудную клетку. Телефон, оставшийся на кухне, жалобно звякает звуком входящего сообщения. Мой адрес. Втянув влагу носом, я поднимаю глаза и встречаюсь с пронзительной прямотой его взгляда. В нем нет ни упрека, ни мольбы, ни злости, ни сомнения. Я буду ждать тебя, Рика. Удаляющиеся шаги Тайлера отдаются в сердце звуком забивающихся в гроб гвоздей. Он покидает дом и, вероятнее всего, мою жизнь. Все время до возвращения Итана я сижу на кровати, подобно статуе потерянного Будды. Сухой огонь, выжигающий грудь, иссушил все слезы, и плакать больше не получается. Я поступила правильно, и пусть сейчас больно. Со временем я смогу свыкнуться, что так для всех будет лучше. Проснулась. Итан опускается рядом со мной и гладит меня по волосам. Я ездил за новой порцией бульона, потому что предыдущая остыла, пока ты спала. Как ты себя чувствуешь? Не очень хорошо. Шепчу, не в силах оторвать взгляд от замершей стрелки часов на стене. Все же приятно снова говорить правду. Надеюсь, к завтрашнему дню это пройдет, малыш. Я купил билеты. Билеты? Вторю ему охрипшим эхом. В Майами? Не забыла? Вылет завтра в 10 утра. Я забронировал любимый отель мамы. К слову, Ричард Гир тоже его обожает. Уикенд с любимым мужчиной на побережье Майами. Походы по ресторанам, белоснежное тепло песка, солнце, ласкающее кожу, и коктейли на парусиновых шезлонгах. Какая бы женщина отказалась от такого? Думаю, тебе стоит собирать вещи. Итан выпрямляется и, наклонившись, целует мои волосы. Ну или ты можешь ничего не брать с собой, и мы купим на месте все, что тебе необходимо. Я машинально киваю и, соскользнув с кровати, начинаю паковать чемодан. Бездумно швыряю в него несколько платьев, комплект нижнего белья и совершенно ненужный в 40-градусную жару теплый свитер. Сверху бросаю банку с кремом для лица и, замерев, гипнотизирую вещи глазами. Кажется, я не положила купальник, но его можно будет купить на месте. Боже, какого черта я творю? Я не испытываю никакого желания лететь в Майами и вряд ли смогу делать вид, что со мной все в порядке. Я бы 1000 раз предпочла остаться в кровати и упиваться горькими последствиями собственной трусости. Может быть, я слишком много думаю? А для чего представлять всю свою жизнь наперед, вешая табличку со своим именем на дверь, которая кажется самой надежной, чтобы шагнуть за нее и понять, что там все так, как ты и представлял? Может, стоит рискнуть и выбрать ту, что нравится больше? Пусть она даже не слишком вписывается в продуманный интерьер. Что, если у меня не будет второго шанса узнать, что за ней скрывается? И пусть там нет роскошного платья от Вивьен Вествуд и мужа, разгуливающего в дорогом пиджаке. Разве существует точная формула счастья? Малыш, сейчас ты похожа на задумчивого зомби. Облокотившись о дверной косяк, Итан смотрит на меня с игривой усмешкой. Тебе помочь? За последние 3 недели мое сердце так часто работает в изматывающем режиме, что впору найти себе хорошего кардиолога. Этот случай не исключение. Итан, вцепившись в пластиковую ручку чемодана, встречаю его взгляд. Я не могу с тобой поехать. В тонких чертах проскальзывает недоумение, на смену которому приходит намек на раздражение. Если ты волнуешься о работе... Работа здесь ни при чем. Поехать с тобой означает обманывать тебя и саму себя. А я больше не хочу этого делать. Кадык на шее Итана нервно натягивает кожу, а во взгляде мелькает смятение. Но этот разговор я намереваюсь довести до конца. Вряд ли боль от наполовину воткнутого ножа сильно отличается от загнанного по рукоятку. Итан, ты хорошо меня знаешь и просто не мог не чувствовать, что в последнее время между нами не все так гладко. Я ждала, что мое странное состояние пройдет, Но этого долгое время не происходит. Я нисколько не виню тебя. Дело во мне и только во мне. На протяжении долгого времени мы были друг с другом честны, и мне не по душе иное положение дел. В последние дни я сама себе противна, и, кажется, пришло время положить этому конец. Обычно высокий и статный Итан будто становится ниже ростом. Его рот слегка приоткрыт, а глаза невидяще скользят по мне вниз и вверх. «Прости», — повторяю второй раз за день, «ты навсегда останешься близким мне человеком, но я больше не могу быть с тобой». Хочется плакать, но слезные каналы превратились в иссушенные нитки. Что бы ни происходило между нами, это не отменяет того факта, что Итан — моя первая большая любовь и тот мужчина, которого я выбрала сама. «И давно ты это решила?» Его слова звучат резко, но это от того, что Итан силится совладать со своими эмоциями. Его лицо и шея потемнели, словно ворот на крахмаленной рубашке стал ему чересчур тесен. Буквально только что. Расставание по инициативе одной из сторон — пилюля, которую невозможно подсластить. Как мы не убеждаем себя в обратном, факт остается фактом. Нас бросили, и это больно. А слова успокоения — это лишь бесполезный компресс на ампутированную ногу. «Я пойду, Итан». Крепче стиснув ручку чемодана, я шагаю к двери. «Позвони мне, когда захочешь, и мы можем все обсудить». Не дожидаясь ответа, я огибаю его, застывшего посреди спальни, и выхожу, аккуратно прикрыв за собой дверь. Пальцы прокалывают дрожь адреналина, пока я, стоя на улице, жду такси. Главное — много не думать и не сомневаться. Я сделала то, что хотела, а в своей жизни я не часто могла подобным похвастать. Ткнув в последнее входящее сообщение, я называю водителю адрес Тайлера. Надеюсь, что он еще не передумал. Господи, я только что бросила мужчину, с которым планировала связать свою жизнь, ради парня, с которым знакома меньше месяца. Разве не сумасшествие? Ругая себя, что поверженный образ Итана так легко стирается картинками лица Тайлера, хотя, возможно, это сигнал, что я все делаю правильно. Когда такси останавливается возле опрятного кирпичного таунхауса, стоящего особняком от проезжей части, я расплачиваюсь и на нетвердых ногах покидаю салон. Впервые за всю мою жизнь я шагаю в неизвестность без всякой страховки, и вполне естественно, что мне страшно. Вцепившись в чемодан, как в спасательный круг, я оглядываю дом в поисках входа, и вдруг в полумраке двора замечаю сидящую на ступенях фигуру. Широкие плечи, флуоресцентное пятно белой футболки и длинные ноги, обутые в кроссовки. Сомнений нет. Это Тайлер. Забыв, как дышать, я подхожу ближе, оставив чемодан одиноко стоять посреди двора. «Почему ты сидишь на крыльце, Тай?» Плечи Тайлера едва заметно вздрагивают, и он вскидывает голову, впиваясь в меня взглядом. В эту секунду я впервые вижу, как он по-настоящему улыбается. Тихо, едва поднимая вверх уголки губ. Пусть и скупая, для меня эта улыбка ярче тысячи солнц. «Ждал тебя. Я ведь могла не прийти», шепчу, смахивая вновь набежавшие слезы. Оказывается, я не до конца лишилась способности плакать. Тайлер поднимается со ступенек и коротким движением снимает с моего плеча сумку. «Но ведь пришла, а я обещал тебя ждать».